Страница 200. Второе. Все, мне кажется, должны понять, что именно на Босфоре нужнее всего непосредственные действия сильной десницы и беспристрастного ума, стоящего выше местных и мелкопатриотических страстей. Русское влияние или русская власть в этом великом средоточии не должны иметь никакой исключительной окраски, ни югославянской, ни греческой. Русская власть или русское влияние должны приобрести в этих странах характер именно вселенский. И в этом смысле цареградская патриархия должна стать для этого русского всепримиряющего влияния самой мощной и прочной нравственной опорой. Дело не в лицах, занимавших за последнее время этот великий и многозначительный по свойству самой местности престол. Дело не в национальности этих лиц и не в поведении их, дело в значении самого престола. Вопрос не в епископах, не в людях, живших под вечным страхом огорянским. Люди меняются. Вопрос в древнем учреждении, под духовным воздействием которого сложилось и окрепло и наше, еще столь живучее доселе, Московская Русь. Несчастным болгарам, в утеснении своем мечтавшим лишь о том, как заявить миру о существовании и человеческих правах своей подавленной народности, было простительно и естественно видеть в цареградском патриархе только греческого владыку. Для великой России необходим иной, орлиный полет. Для русской мощи достойнее самовольно смиряться перед безоружной духовной силой православного учреждения, вдохнувшего тысячи лет тому назад в нас христианскую душу, чем вступать в раздражительный и мелочный антагонизм с ничтожным по численности греческим племенем. Страница 201. Вопрос тут не в греках или славянах. Это одна близорукость. Эта политика жалкая и бесплодная. Дело, сказал я, прежде в умиротворении, в укреплении вселенского православия. Царьград есть тот естественный центр, которому должны тяготеть все христианские нации, рано или поздно, а может быть и теперь уже, предназначенные составить с Россией во главе Великий Восточно-Православный Союз. Не столицей греческого и болгарского царства должен стать, когда бы то ни было, Царьград, и тем более не главным городом государств, более отдаленных, а столицей именно Восточного Союза этого. И в этом, только в этом смысле, его, правда, можно будет назвать вольным или нейтральным городом. Вольным только для членов Союза. Ибо какое мы имеем право и против отчизны нашей, и против потомства, и против тех христиан, за которых мы бьемся и приносим такие кровавые жертвы, допустить иные влияния, так называемые европейские, на равных с нами правах? Даже при турках, которые представляли, как бы то ни было в этих странах, нешуточную силу, эти чуждые интриги посягали нередко на самые священные интересы наши, например, на спокойствие церкви, ибо западная дипломатия попеременно поддерживала то греков, то болгар в их разнузданном ожесточении друг против друга, стараясь вырвать их из-под нашего примиряющего влияния. После этих примеров чего можно было бы ожидать, если бы Константинополь стал каким-то бессмысленно нейтральным городом, и все это пестрое, самолюбивое и раздражительное население христианской Турции было бы предоставлено мелким страстям своим, без нашего вето, в одно и то же время дружеского и отечески грозного. Страница 202. Желать видеть Царьград каким-то всеевропейским вольным и вовсе даже и косвенно недоступным для нас городом может только простодушное незнание дела или преступное в своих тайных целях лицемерие. Восточный вопрос будет кончен даже и в том случае, если Порто сохранит еще на этот раз какую-нибудь тень владычества, подобно великому Моголу в Ост-Индии. Сервер-паша прав, говоря, что Оттаманская империя во всяком случае теперь погибла. Но что сумеем мы водрузить на этих развалинах, на этих остатках почти неожиданного крушения? Разрушить враждебную силу мы разрушили со славой, с счастьем и правдой. Но что мы создадим? Вот страшный вопрос. Создание есть прежде всего прочная дисциплина интересов и страстей. Либерализм и дальнейшее подражание Западу не могут создать ничего. И какое же орудие охранительное, зиждущее и объединяющее дисциплины мы найдем для дальнейшего действия на Востоке, как не то же уже издавна столь спасительное и для нас, и для всего славянства вселенское православие? Об его укреплении, о новых средствах к его процветанию мы должны прежде всего заранее и немедленно позаботиться. Не восстановление храмов вещественных важно, утверждение духовной церкви, потрясенной последними событиями. Надо прежде всего примирить болгар с греками. Надо оставить на первое время часть болгар под патриархом в Южной Фракии и в Южной Македонии, отдавшей все остальное экзарху. Страница 203. А часть греков под болгарами, где придется. Надо достичь того, чтобы патриарх снял с болгар проклятие, если по уставу имеет он право сделать это без созвания нового собора. Или болгары сознаются, что они поступали неканонически, и они должны сознаться и покаяться в этом. По внешности весь спор в границах и более ничего. Греки давали меньше, болгары хотели больше. По совести обе стороны нечисты, ибо обе они страдали одинаково тем филитизмом, который проклят греками на бурном соборе 72 года. Обе стороны обращали святыню личной веры в игралище национального честолюбия. С обеих сторон епископы имели слабость забывать о мире церкви, подчиняясь воплям толпы, голосу собственной крови, коварству европейской дипломатии и действию турецких соображений «раздели и властвуй». Вот в чем одинаковая вина и греческой, и болгарской иерархии. Не будем, однако, судить строго и епископов. Они люди, и, быть может, игра всех вышеперечисленных влияний вместе взятых была слишком сильна, чтобы можно было устоять против нее и не согрешить перед Духом Святым. И между греческими епископами есть прекрасные люди. Здесь этого будто бы не знают. А мы, жившие на Востоке, знаем это. А то, что у нас любят твердить греки льстивы до сегодня, так это и повторять стыдно. Это очень неумно и только. Кто же не льстив в политике? Какая нация, какое государство? Всякий обязан быть в государственных делах, если не грубо лжив, это тоже иногда невыгодно, то мудр, яко змий. Страница 204. Государство или нация не лицо. Ни государство, ни нация на политическое самоутверждение права не имеют. Нельзя строить политические здания ни на текучей воде вещественных интересов, ни на зыбком песке каких-нибудь чувствительных и глупых либеральностей. Эти здания держатся прочно лишь на отвлеченных принципах верований и вековых преданий. В церковном же вопросе и болгары, и греки были одинаково льстивы и неправы по совести. Разница та, что канонически, формально, в смысле именно отвлеченных принципов предания, греки были правее. Нельзя же допускать двойной иерархии в смешанных по населению областях. как того хотели во что бы то ни стало болгары. Не своевольно и насильственно отлагаться, как они сделали в 72-м году. Болгары, пожалуй, потому еще были льстивее или умнее греков в этом деле, что раскол им выгоден для чисто местных национальных целей. Они искали раскола преднамеренно, искусно и упорно раздражая греков, и добились того, что искали. А греки, увлекшись гневом и надеждами на помощь Англии, воображали, что Святейший Русский Синод сделает грубую ошибку и официально заступится за болгар, подвергая себя обвинению в игнорировании даже апостольских правил. Два епископа в Граде, да не будут, и так далее. Греки, говорю я, сделали политическую ошибку. Они дали посредством полного отлучения болгар возможность простирать свободнее прежнего свое национальное влияние до последнего македонского села. Отделенным болгарам никто из греков явно и законно уже мешать не мог. Страница 205. А европеизированные и прогрессивные турки потворствовали, продолжая игру свою. Divide et impera. Кто же не льстив в национальных делах? Следует быть искусным. И наше русское счастье в том лишь, что у нас практически национальный интерес и вся государственная мудрость должны совпадать именно с теми отвлеченными принципами, с теми священными преданиями, о которых я выше говорил. Итак, повторяю, дело не в славянах и не в греках. Дело в церкви православной, которой Дух дал нам знамя даже и в этой еще неоконченной борьбе. Если бы в каком-нибудь Тибете или Бенгалии существовали бы православные монголы или индусы с твердой и умной иерархией во главе, то мы эту монгольскую или индустанскую иерархию должны предпочесть даже целому миллиону славян с либеральной интеллигенцией а-ля Гамбета или а-ля Тьер, должны предпочесть для прочной дисциплины самого славянского ядра. Сила России нужна для всего славянства. Крепость православия нужна для России. Для крепости православия необходим тесный союз России с греками, обладателями святых мест и четырех великих патриарших престолов. Тот, кто славянин в широком, а не в местно-македонском или каком-нибудь фракийском смысле, тот должен в церковном деле быть за греков. Даже и по неволе, если он уже предубежден на основании старых каких-то летописей. Пусть кто хочет продолжает кричать так скучно и поверхностно: «Фонар, фонар, фонар!» Пусть кричат о горестях и обидах, записанных на старых пергаментах. Надо верить в Россию, в ее судьбу и ее вождей.